Глава 6. Возвращение прошло незамеченным. В основном потому, что ни Аня, ни Лакшери не пошли к себе, а намылились со мной в подвал. «Орк, я точно знаю, что у тебя где-то примечена бутылка», – заявила мне азиатка. «Не знаю, как тебе, а нам с Лаки точно нужно выпить». Я спорить опять не стал. Во-первых, устал настолько, что просто находился в состоянии полнейшего равнодушия. Во-вторых, девчонки и вправду многое пережили за ночь, так что выпить, чтобы немного расслабиться, им действительно не помешает. Ну и в-третьих, была у меня эта бутылка, была. Запрятанный под матрасом на черный день армянский трехзвездочный коньяк. Приберегал для себя, конечно, но ситуация располагает не быть жадным. Лакшери, все еще кутаясь в тогу килдинга, брезгливо осмотрела мою берлогу. «Как ты тут живешь?» – удивилась она. «Почему тебе нормальную комнату не дали?» «Это бы не дали, если бы не графиня», – криво усмехнулся я и полез под матрас. «Да я знаю, что это Ольга Анваровна вам обоим общагу выбила. Но я думала, раз даже Аню, хоть она и не студентка, к нам подселили». Недумённо пробормотала Лакшери. «А тебя засунули в подвал, как будто ты в чем-то провинился. Или насолил лично к Назу. Он, говорят, злопамятный. Только чем?» Мы с Анюткой переглянулись и расхохотались. «Что? Что я такого сказала?» Не поняла Лакшери. «Нет, ничего», взял себя в руки я. Но смех против воли продолжал рваться наружу. «Просто ты угадала. Я, честно, без понятия, почему графиня тогда вступилась за меня. За этим запретом рейдов мне без ее помощи пришлось бы бросать учебу и уезжать обратно в зимний». «А, ну да, ты же номер в гостинице снимал», – вспомнила рыжая. «Да, точно. Цены там ого-го. Помню, на ожидании экзамена едва-едва наскребла. Чуть ли не на живце экономить пришлось». «Два номера», – подлезла узкоглазая Ягоза. «Я ему боевой товарищ, а не любовница, между прочим. А потом нам запретили рейды после того, как щегол…» Девочка резко погрустнела. «Все равно отомщу», – тихо прошептала она. Забрала у меня коньяк, откупорила и первой приложилась к горлышку. Усевшись на матрас, начали передавать друг другу коньяк. Стаканов у меня тут не водилось, так что пили из горла. Помянули щегла, сделали по глотку за упокой кекса и катетера. Алкоголь подействовал на всех по-разному. Я пребывал в легком приятном тумане, когда мыслишь вроде медленно, но не настолько, чтобы потерять связь с реальностью. Аня, хоть и прикладывалась к бутылке наравне со всеми, пила маленькими глотками, а потому оставалась практически трезвой. А вот Лакшери, похоже, пить не умела вообще. Ее даже от небольшой порции развезло. Сначала она вроде как еще пыталась участвовать в разговоре о сегодняшних событиях, но вскоре ее понесло жаловаться. «Когда Оленька Анваровна меня сюда пригласила, я думала, что из-за этого, что у меня очень сильный знахарский дар…» Заплетающим языком принялась рассказывать она. «Думала, вот приеду, вот выучусь и…» Я честно не понял, что именно так задело рыжую. По мне так персональное приглашение графини было сродни выигрышу лотерею и уж точно выделяло Лакши из толпы таких, как я. А вот Анютка словно почувствовала что-то важное в словах Лаки и подобралась. «И?» – подбодрила она ботанку. Вообще выглядела она в этот момент, как заметившая добычу акула. «Ну, я не знаю», – не заметила подвоха Лакшери. «Может, стала бы таким знахарем, которого в любой, прямо любой стаб с распростертыми возьмут? Или осталась бы в замке для чего-нибудь такого, ну, научного? Вот как Авесолом Валерьевич». Выговорить отчество преподавателя по артефакторике получилось у Лакшери только по слогам. «Я думала, что раз меня персонально пригласили, значит, есть во мне что-то такое крутое, что выделяет меня среди других. Ну, типа, делает лучше, наверное. А что на самом деле?» Снова направила мысль пьяной Лакшери Анютка. Азиатка словно и вправду почувствовала, что сейчас Лакшери скажет что-то очень-очень важное. Черт знает как, наверное, сработала знаменитая женская интуиция, объяснить которую невозможно, как и уличить в ошибках. Всегда знал, что все бабы – ведьмы. «А на самом деле…» Ботанка важно подняла руку с выставленным вверх пальцем, но с пьяну не рассчитала движение, и от него полы хламиды, в которые она куталась, распахнулись, открывая взгляду все женские прелести. «Графине была нужна только моя способность видеть будущее, чтобы…» «Чтобы что?» Опять взяла под контроль течение разговора Аня. «А чтобы находить таких, как он…» Палец Лакшери в этот раз ткнулся в мою сторону. «А ты неблагодарный, вот!» Рыжую окончательно развезло. «Я считаю, что зря оленя Аварна с тобой так носится, вот. Надо было ей другого претендента, претендента, вот, найти». Я, не ожидавший такого, как-то разом протрезвел. «Неблагодарный? Носится? В натуре? Лакшери? Претендента на чё?» Не понял я примерно ничего в его потоке сознания и попытался пошутить. «На постелю, что ли?» «Орк!» – предостерегающе прошипела Аня. «Дурак!» – невнятно возмутилась Ботанка. «Она сама скажет, когда время придет, вот, а ты не стоишь ее мизинца!» Запахнув хламиду, Лакшери сделала попытку подняться. «Лаки, ты куда?» Анютка тут же стала сама заботливость. «Спать!» – зевнула Ботанка. «Ложись тут!» – предложил я и на всякий случай пообещал. «Не переживай, даже пальцем не трону!» Но Ботанка, махнув рукой, шатающейся походкой направилась к выходу из моей каморки. «Давай я тебя хотя бы провожу!» – сделала попытку Анютка, но ответа не последовало. Мы с азиаткой остались одни. «Нют, я чё-то не понял». «Дурак ты. Правильно Лаки сказала». Не дав договорить, набросилась на меня девочка. «Промолчать не мог, а?» «Так я же не знал, что надо». Попытался оправдаться я. «Нют, чё за херня?» «Херня». Сделав глубокий вдох, остыла Аня. «Насколько я поняла, эта графиня пригласила Лаки в академию, чтобы с ее помощью найти тебя. Ну или кого-то вроде тебя». «А нахрена я ей?» «Вот это нам и надо выяснить», – вздохнула Аня. «Я вообще-то давно за Лакшери наблюдаю. Они с этой графиней прям не разлей вода. Лаки постоянно носится по поручениям Анваровны. И я пару раз замечала, что она следит за тобой. Ну так, без фанатизма. Но все-таки старается знать, куда и когда ты идешь. Я когда первый раз увидела, как она за тобой идет, сразу заподозрила неладное. Но решила пока не говорить, понаблюдать. Выяснить, что этой аристократке от тебя надо». Но вроде как все выглядело так, как будто она в тебе очень перспективного ученика видит. Только не хочет, чтобы ты сам об этом знал. Но я вроде как успокоилась. А когда увидела сегодня эту выдру в парике, снова заподозрила неладное. Ну а когда Лаки начала спьяну ныть про то, что ее пригласили не из-за знахарского дара, я решил ее немного раскрутить на информацию. Орк, ты что, не понял, что все мои подозрения подтвердились?» Я отрицательно мотнул головой. «Не-а». Девочка демонстративно закатила глаза и вздохнула. «Охота идет не просто на студентов, Орк. В смысле, и на них тоже. Но основная цель у сектантов – ты. И графине этой тоже ты нужен. Только непонятно зачем. А еще ты заметил, что она с Мальвиной уже знакома, да?» Тут я кивнул. «Интересно, откуда?» «Будем выяснять», – решительно рубанула ладонью в воздух девочка. «Про дубликат ключа графиня не знает». «А если Лакшери проболтается?» «Вот как сейчас», – напомнил я, но Анютка только помотала головой. «По-трезвому не проболтается. Она алкоголь, кроме как живца, вообще не употребляет. Вот ее и развезло так». «А почему по-трезвому не расскажет?» – заинтересовался я. «Потому что я у нее этот ключ и так с большим трудом выпросила», – хитро усмехнулась азиатка. «Анваровна дала его Лаке как раз для того, чтобы она незаметно выполняла поручение графини. А я просто ее поймала в том проходе случайно. Поэтому и узнала. Но и дубликат востребовала как раз в обмен на молчание. Остальные-то преподы и орден не знают, что у Лаки с Анваровной свои делишки есть. Короче, теперь мы с ней обоюдно повязаны. Если Лаки проболтается, графиня ее в порошок сотрет. А если я, то плохо будет вообще всем нам».